Глава 10. Дэнни Макгуайр долго смотрел на Мэтта Дейли. Вернее, не столько на него, сколько в пространство. Просто искреннее, полное надежды лицо Мэтта оказалось в поле зрения. Конечно, Дэнни знал об убийстве Дидье Анжу, как все во Франции, видел по телевизору и читал в газетах. Все, от Монт до Фигаро, печатали статьи о красочном романтическом прошлом Анжу и гадали, какой обманутый муж или недовольный кредитор заказал убийство престарелого распутника. Ну а последней жене кумира почти не писали. Сообщали только, что она русская и, кажется, вернулась на родину после убийства. Дэнни ничего не слышал об изнасиловании. И так и сказал Мэтту. «Официальная жалоба так и не была подана», — согласился тот. «Но блоги просто взрываются слухами о том, что киллер изнасиловал мадам Анжу и что парень, который обнаружил случившееся, нашел обоих привязанными друг к другу. Беда в том, что спросить некого. Вдова исчезла». «Да, но она вернулась в Россию. Не испарилась, как другие». «Так пишут газеты», — пожал плечами Мэтт. «Но кто знает правду? Тамошняя полиция так продажна, что чикагская мэрия по сравнению с ней кажется корпусом мира». Дэнни невесело рассмеялся, полный дурных предчувствий. Если убийца Эндрю Джейкса действительно где-то рядом, раз за разом повторяя ужасные преступления, значит, две смерти невинных людей на совести Дэнни Макгуайра. А вдовы? Прекрасные молодые женщины, которые исчезают так вовремя для убийцы, через две недели после преступления. Если они тоже мертвы, значит, и их кровь на его руках. Этот человек, это животное, все больше смелеет с каждым удачным убийством. Дэнни не может просто так умыть руки и ничего не делать, позволив ему снова нанести удар. С другой стороны, он сказал Мэтту Дейли правду. И дело не только в нежелании вновь бередить старые раны и расстраивать Селин. Пока местная полиция официально не затребует помощи Интерпола, Дэнни ничего не сможет сделать. «Мы не можем быть уверены, что это тот же человек. Я ничего не знаю о сэре Пирси Хенли, но Дидье нажил целую очередь врагов, жаждущих его смерти». «Согласен, мы не можем быть уверены», — кивнул Мэтт. «Поэтому и следует вновь открыть дело или начать новое по всем трем убийствам. Мы многого не знаем, и я нюхом чую, что это один тип, спятивший гребаный псих, и мы подбираемся все ближе». «Он уже использует меня, полагает, что я с ним в одной упряжке. Я позвоню в Скотланд-Ярд и местную французскую полицию, посмотрю, что можно нарыть. Но ничего не обещаю». Если Мэтт и был разочарован, то неплохо это скрыл. «Понимаю. Конечно, все это звучит странно, тем более, что отец бросил меня и сестру, и все такое, но я хотел бы для него правосудия. И решил, что если вы получите эту информацию, возможно, сумеете помочь». «Что вы будете сейчас делать?» — спросил Дэнни. «Вернетесь в Штаты?» Мэтт в недоумении уставился на него. «Назад в Штаты? Черт возьми, нет. Зачем мне это? Как я уже сказал, думаю, что убийца здесь, во Франции. Лечу в Ниццу 6-часовым рейсом. К 10 буду в Сен-Тропезе». «Поосторожнее», — предостерег его Дэнни. «Если в деле Анжу замешана мафия, вам грозит опасность. Но ведь вы и сами не верите, что это дело рук мафии. Бросьте. Это отговорка ленивого детектива. Путь наименьшего сопротивления». «Не знаю», — покачал головой Дэнни. «На этом этапе не знаю ничего конкретного. Да и вы тоже, мистер Дейли. Сплетни в блогах не раскроют дело об убийстве. Кроме того, если вы правы, и все три убийства связаны между собой...» «Так и есть. Вы знаете, что так оно и есть». «Французской полиции не понравится, что кто-то топчется в их огороде и лезет в их расследование. Особенно американцы». Мэтт с невинным видом развел руками. «Обо мне не волнуйтесь, я обаяю их улыбкой, и они станут есть у меня с руки». В конце того же дня в зале ожидания Лионского аэропорта Мэтт Дейли попробовал обаять жену. «Я пробуду здесь еще неделю, милая, в крайнем случае 10 дней. Привезу тебе подарок от Шанель, как тебе такое?» «Не нужны мне твои подарки, хочу получить нашу долю этих денег», — прорычала Ракель. Неужели не понимаешь, что каждый день твоего отсутствия эти гребанные фонды тратят наши денежки? Я не могу сражаться в одиночку, Мэтт, и не могу сражаться без денег. Во вторник на Беверли-Хиллз назначена встреча с адвокатами. Ожидаю твоего присутствия. Но, детка, убийство Анжу... Этим наши счета не оплатишь, — отрезал Ракель. Я серьезно, Мэтт. Либо возвращайся домой ко вторнику, либо вообще не трудись приезжать. На другом конце города Дэнни лежал в супружеской постели, млея в посткоитальном блаженстве. «Как прошел день?» — спросила жена. «Встретился с тем американцем, что не давал тебе покоя? Чего же он все-таки хотел?» «Этот?» «О, ничего особенного», — пробормотал Дэнни, лаская ее грудь. «Какой-то парень с телевидения пишет сценарий документального фильма о ЛАПД. Неважно». Дэнни впервые на своей памяти лгал жене, и чувство вины осело в животе свинцовой тяжестью. Ночью, когда Селин заснула, Дэнни лежал, вспоминая прелестное лицо Анджелы Джейкс.